Но грекам было некогда радоваться гибели их врагов, так как турецкий палач оказался не менее страшным в руках Арханова сына и Сулейманова брата Мурада I. При слабо мерцающем свете византийских летописей мы узнаем, что он без сопротивления завладел всей провинцией Фракией от Гелеспонта до горы Гема и до предместий столицы, и что он избрал Адрианополь средоточием своего управления и своей религии в Европе. Константинополь, начавший приходить в упадок едва ли не со времени своего основания, много раз подвергался в течение своего тысячелетнего существования нападениям варваров и восточных, и западных, но до этой роковой минуты владения греков еще ни разу не были окружены и в Азии, и в Европе военными силами одной и той же неприятельской державы. Однако это легкое завоевание было на время отложено благоразумием и великодушием Мурада. Его тщеславие довольствовалось тем, что император Иоанн Палеолог и его четверо сыновей часто и смиренно появлялись по первому требованию при дворе и в лагере оттаманского монарха. Он выступил в поход против славянских народов, живших между Дунаем и Адриатическим морем, против болгар, сербов, босняков и албанцев, и своими опустошительными нашествиями неоднократно приводил в покорность эти воинственные племена, так часто оскорблявшие величие империи. Эти страны не изобиловали ни золотом, ни серебром, а их деревенские хижины и городки не были обогащены торговлей и не были украшены дорогими произведениями искусств. Но местные уроженцы отличались во все времена физической силой и душевной энергией. Благоразумные учреждения превратили их в самую непоколебимую, самую надежную опору атаманского могущества. Визирь Мурада напомнил своему господину, что по магометанскому закону он имел право на пятую часть добычи и пленников, и что эту дань будет нетрудно собирать, если в Галлиполи поселить бдительных офицеров с приказанием осматривать проходящие суда и забирать самых здоровых и самых красивых христианских юношей. Этот совет был приведен в исполнение и был издан эдикт, вследствие которого много тысяч европейских пленников были воспитаны в турецкой религии и в турецкой дисциплине. Один знаменитый дервиш благословил эту новую милицию и дал ей особое название. Ставший перед фронтом милиционеров, он покрыл рукавом своей одежды голову стоявшего впереди всех солдата и дал свое благословение в следующих выражениях: «Пусть они называются янычарами или новыми солдатами, да будет их внешний вид всегда бодр, их рука всегда победоносна, их меч всегда остр, пусть их копье всегда висит над головами их врагов, и куда бы они ни пошли, пусть они возвращаются с белыми лицами». Таково было происхождение этих надменных воинов, наводивших страх не только на все нации, но иногда и на самих султанов. Их мужество ослабело, их дисциплина пришла в упадок, и их бесконечные ряды не могут устоять против новейшей военной тактики и против усовершенствованного оружия теперешних армий. Но в то время, когда они получили свою первоначальную организацию, они имели решительное превосходство над всеми другими армиями, так как ни один из христианских монархов не содержал в ту пору такого отряда регулярной пехоты, который занимался бы постоянно военными упражнениями и получал бы постоянное жалование. Янычары сражались против своих языческих соотечественников с тем усердием, которое свойственно новообращенным. А в битве при Косове окончательно уничтожили и союз, и независимость славонских племен. Осматривая поле сражения, победитель заметил, что большая часть убитых состояла из безбородых юношей, а его визирь из желания польстить его тщеславию отвечал, что будь они старше и благоразумнее, они не стали бы сопротивляться его непобедимой армии. Но меч янычаров не мог предохранить Мурада от кинжала тех, кто был доведен до отчаяния. Один сербский солдат устремился на него из груды мертвых тел и нанес ему в живот смертельную рану. Внук османа был кроткого нрава, не любил окружать себя пышностью, уважал людей ученых и добродетельных, но мусульмане были недовольны тем, что он редко присутствовал на публичных молитвах. Он получил за это выговор от одного энергичного муфти, который осмелился отвергнуть его свидетельство в гражданской тяжбе. Примеры такого сочетания свободы с рабством нередки в восточной истории. Характер Мурадова сына и преемника Баязида ясно обрисован в данном ему прозвище Ильдерим – молния. И он мог гордиться этим прозвищем, так как оно было ему дано за пылкую энергию его души и за быстроту его опустошительных нашествий. В течение своего 14-летнего царствования он беспрестанно был в походе, во главе своих армий, на пространстве между Бурсой и Адрианополем, между берегами Дуная и берегами Евфрата, и хотя он горячо заботился о распространении своей религии, он с беспристрастным честолюбием нападал на царствовавших в Европе и в Азии как христианских, так и магометанских монархов. Он подчинил своей власти северную часть Анатолии от Анкары до Амазии и Эрзерума, отнял наследственные владения у своих собратьев и миров, царствовавших в Германии и в Кармании, в Эдине и в Сарухане. А после того, как он завладел Иконией, прежнее могущество сельджуков ожило в атаманской династии. И в Европе завоевания Баязида не были ни менее быстры, ни менее значительны. Лишь только он подчинил сербов и болгар прочной рабской зависимости, он перешел через Дунай, чтобы искать внутри Молдавии новых врагов и новых подданных. Все, чем до той поры владела греческая империя во Фракии, Македонии и Фессалии, подчинилось турецкому властителю. Один услужливый епископ провел его через Фермопилы в Грецию. И мы можем по этому случаю упомянуть о том странном факте, что вдова одного испанского вождя, владевшего той страной, где в старину находилось Дельфийское прорицалище, купила милостивое расположение Баязида тем, что принесла ему в жертву свою красавицу-дочь. Сношения турок между Европой и Азией были опасны и ненадежны до той поры, пока Баязид не поставил близ Галлиполи флота из галер, который господствовал над Гелеспонтом и перехватывал подкрепления, которые присылались латинами в Константинополь.